Песнь четырнадцатая. Тою порою из пристани, в круг по тропинке нагорной, лесом пошел он в ту сторону, где, по сказанию Афины, жил свинопас богоравный, который усерднее прочих царских рабов наблюдал за добром своего господина. Он на дворе перед домом в то время сидел за работой. Дом же стоял на высоком, открытом и кругообзорном месте, просторный, отвсюду обходный. Его для свиных там стад свинопас, не спросясь ни с царицей, ни с старцем Лаэртом, сам, по елику его господин был отсутствен, из твердых камней построил. Ограда терновая стены венчала. Тын из дубовых обтесанных, близко один от другого в землю вколоченных кольев его окружал. На дворе же целых 12 просторных закут для свиней находилось. Каждую ночь в те закуты свиней загоняли, и в каждой их 50 на земле неподвижно лежащих там было заперто. Матки одни для расплода. Самцы же во внешних спали закутах и в меньшем числе. Убавляли, пируя, их женихи богоравные. Сам свинопас принужден был лучших и самых откормленных им посылать ежедневно. 300 их там 60 боровов на лицо оставалось. Их сторожили 4 собаки, как дикие звери злобные. Сам свинопас, повелитель мужей, для себя их выкормил. Сидя тогда перед домом, краил он из крепкой кожи воловьей подошвы для ног. Пастухи же другие были в отлучке. На пажите с стадом свиней находились трое, четвертый самим повелителем послан был в город лучшую в стаде свинью женихам необузданным против воли отдать, чтоб, зарезав ее, насладились едою. Вдруг вдалеке Одиссея увидели злые собаки. С лаем они на него побежали. К земле, осторожно, видя опасность, присел Одиссей, но из рук уронил он посох, и жалкую гибель в своем бы он встретил владенье, если бы сам свинопас, за собаками бросясь поспешно, выбежать, кинув работу свою, не успел из заграды. Крикнув на бешеных псов, чтоб пугнуть их, швырять он большими камнями начал. Потом он сказал, обратясь к Одиссею: «Был бы, старик, ты разорван, когда попоздал я минуту. Тяжким упреком легло б мне на сердце такое несчастье. Мне же и так уж довольно печали бессмертные дали. Здесь о моем господине божественном сетуя, должен я для незваных гостей боровов Одиссеевых жирных прочить, тогда как, быть может, он сам без покрова, без пищи, странствует в чуждых землях меж народов иного языка, если он только еще где сиянием дня веселится. В дом мой последуй за мною, старик, я тебя дружелюбно пищую там угощу и вином. Отдохнувши, ты скажешь, кто ты, откуда, какие беды и напасти где встретил».